На этом доклад был окончен, и совместная группа двинулась к идущему наверх подъемнику для рабочих, оставив возле емкости несколько бойцов, в задачу которых входило наблюдение за проходом вниз и уничтожение появляющихся на этом участке монстров. «Это все, что мне удалось узнать», — закончила свой рассказ Артемис и приложилась к стакану с морсом, чтобы промочить горло. После праздника зимнего солнцеворота прошло уже 2 дня, которые она провела в компании того самого Альва, которого подцепила во время праздника. 2 дня она наслаждалась таким уровнем удобств, какой даже правители не могли себе позволить, и расспрашивала Альва о всяком разном. Понятно, что большую часть времени ей приходилось развлекать Альва, рассказывая уже самой различные истории, декламируя стихи и выдержки из философских трактатов, исполняя песни и даже танцуя, благо у Альва была небольшая арфа, так что Артемис могла себе аккомпанировать. Но иногда тот сам брал в руки инструмент, исполняя различные песни или просто наигрывая мелодии, очень необычные и завораживающие. Сейчас же они собрались в комнате у Фидоса, делясь собранной за время праздника информацией. И ее рассказ был самым интересным, так как источник сведений был самым достоверным, да и касался не столько подземелья пещеры леса, сколько подземелья острова и вообще всей системы подземелий, соединенных подземельем метро. Фидос и Карпас с Полибиосом собрали в основном различные байки, сведения из которых не подтвердить, не опровергнуть сейчас не было возможности. Единственными достоверными знаниями было подтверждение наличия некоего основного подземелья на острове, который назывался Остров, ну да, вот такой вот непритязательный местный юмор, и обитание в его окрестностях морского монстра, логово которого было в находящемся под водой входе в подземелье острова. Это было странно, ведь 2 входа рядом не имели смысла и потому подземелья так не делали. Но как мужчины поняли из пьяных рассказов своих собутыльников, к островному подземелью нельзя было подходить с привычными мерками, а то можно было помереть еще на первом этаже, или утратить разум, заблудившись в одном из прямых коридоров. К сожалению, узнать, что же именно под этим подразумевали собеседники, так и не получилось. В отличие от мужчин, Мира побольше интересовалась магией, так что и полученная ей информация была либо с ней связана, либо касалась около магической сферы, вроде различных имевшихся в подземелье механизмов. К сожалению, маг, с которым она была знакома, не был на острове, поэтому и рассказать про него и имевшиеся там подземелье почти ничего не мог. Зато он похвастался, что выучил совершенно новые чары, созданные магами-исследователями с острова. Кое-что он даже продемонстрировал. Например, новый способ работы с камнем подземелья, который позволял возводить временные укрепления из имевшегося в подземелье материала. Ну или заговор подводного дыхания, который был очень сильно улучшен, так как дорабатывался с помощью плетения и заговоров этого направления разных школ от всех 4 обитавших тут рас. Таким образом, рассказ Артемис произвел настоящий фурор. Причем, для удивления слушателей достаточно было и того, что она вначале рассказала про сам номер для особых искателей, про наличие в нем туалета, душа и волшебной прачки, про отдельные комнаты для сна и остального времяпрепровождения, про систему заказа и доставки еды. Благодаря всему этому обитатель номера мог вообще не выходить наружу довольно долгое время, и именно так они 2 дня провели, никуда не выходя и занятые друг другом. Но ведь она потом рассказала и про наличие в номере телевизора, точнее 2, в спальне и общем зале. И они там не просто были, их можно было включать, чтобы увидеть различные виды. И виды не были статичными, а вполне себе живыми. То есть, это были настоящие виды каких-то мест, некоторые из которых даже были похожи на знакомые ей места. Кроме этого, можно было посмотреть и на окрестности аэропорта, что намекало на возможности местного подземелья в получении информации снаружи. Но еще больше они удивились, когда она начала рассказывать им про подземелье на острове. И не просто пересказывать чужие байки, но и описывать те немногие места, которые она сумела посмотреть сама, ведь телевизоры демонстрировали и отдельные помещения этого подземелья. Далеко не все и только те, которые не давали особого представления, что из себя представляет оно само, но это было уже хоть что-то. По крайней мере, она смогла взглянуть на поверхность острова, увидев на нем несколько каменных инсул, дозорных башен и недостроенное здание, и заглянуть в несколько коридоров и комнат в самом подземелье. Но больше всего возможностей было по наблюдению за 8-м этажом, который Альф назвал вторым испытанием. На нем находилась череда комнат с различными все усложняющимися препятствиями и ловушками, которые нужно было пройти за один заход, иначе приходилось начинать все сначала. К сожалению, сейчас на этом этаже никого не было, так что оценить, насколько сложными для прохождения были эти комнаты, не представлялось возможным. Кроме этого, она узнала, что на седьмом этаже находится первое испытание, лабиринт, а на девятом третье, череда сражений, но там уже можно было возвращаться и потом начинать с того места, на котором закончил. К сожалению, больше ничего про эти испытания она узнать не сумела, кроме того, что проходить их не обязательно, и попасть на десятый этаж можно, минуя их. Это одновременно было и хорошо, и сбивало с толку, так как было непонятно, зачем создавать такие препятствия, если их можно было легко обойти. Но разбираться с этим вопросом они будут потом, когда прибудут на остров. Но это все были цветочки, так как она сумела увидеть арену. И она ее не просто увидела. Альф еще и рассказал, что это и где находится. Сами сражения на арене ее не слишком интересовали, хотя и было познавательно посмотреть, как сражаются некоторые разумные. Правда, большая часть выходивших на арену были достаточно обычными искателями-людьми, поэтому ничего особого не представляли. Но иногда в цирк выходили орки, дварфы, альвы или довольно сильные люди, которые демонстрировали очень высокие навыки владения оружием и своим телом. К сожалению, никто из бойцов не использовал в боях никаких навыков, соревнуясь именно во владении оружием, но даже так их дуэли были очень интересными и показательными. И вот, задавая вопросы про арену, она и сумела получить некоторые ответы, касающиеся того, чем особые искатели отличаются от любых других. И дело тут было не в личной силе, хотя и в ней, конечно же, и даже не в навыках как таковых. Как оказалось, получить статус особого искателя можно было только пройдя тренировку и испытания. Правда, просто пройти эти два этапа было мало, их еще и нужно было пройти правильно, так что даже не все, дошедшие до 10 этажа честно, не используя прямой путь туда, получали такой статус. Правда, сам Альф не называл себя и себе подобных особыми искателями. Он употреблял другой термин – «идущие». Что это такое, он объяснять не стал, пояснив, что это бесполезно, ведь она все равно не поймет. Смысл термина «идущий» вообще способен понять только другой идущий, но ему и объяснять ничего не нужно, так как он и так уже знает. Но кое-что, просто наблюдая за поведением Альва, она все же поняла. Так он реагировал на происходящее у него за спиной с такой же легкостью, как если бы он в этот момент смотрел туда. Из-за этого ей ни разу не удалось подойти к нему так, чтобы он этого не заметил. При этом она не видела, чтобы он использовал какой-то из навыков обнаружения или наблюдения. К тому же, у нее создалось впечатление, что иногда он заранее знал, что произойдет, так что тут налицо не просто контроль за обстановкой вокруг, а пусть и кратковременные, но предсказания будущих событий. Но опять же, она не видела, чтобы он использовал хоть какой-то навык, он просто иногда знал, что сейчас случится, и был к этому уже готов. И если эти его способности распространяются и на сражения, то такой противник становился настоящим кошмаром, зато напарник из него был бы идеальным. Получается, что подземелье острова используется альвами для особой подготовки, уточнил Карпас. Нет, это значит, что это подземелье предоставляет возможность пройти особую череду испытаний, в результате которых ты имеешь шанс овладеть неким неустановимым навыком, став тем самым идущим, ну или особым искателем, если использовать объяснение показавшего нам этот блок человека, хмуро пояснил Фидос. И это большая проблема. Ну да, получается, что эти идущие должны быть очень сильными бойцами, но их даже среди прошедших эти их испытания не так много, а большинство искателей, я уверен, предпочитает обойти эти этажи, ведь там все равно нет добычи, пожал плечами Карпас. А так как народу на севере и так немного, то не вижу такой большой проблемы. Ты не понял, ни одно подземелье специально не помогает искателям пройти себя, криво усмехнулся Фидос в ответ. Но только не это, где созданы специальные условия для воспитания идущих, специальных воителей, наделенных особыми силами. Верно, и стоит задаться вопросом, зачем это нужно его создателю, согласилась с ним Артемис. Неужели он наладил подготовку тех, кто сможет покорить другие подземелья? Задал закономерный вопрос Полибиас. Мне кажется, что такие бойцы уже есть, покачал головой Фидос. Вспомните того Бера, который одним взмахом убил всю стаю зерглингов. Вы забыли о той женщине, что представилась как один из преподавателей Академии, напомнил Артемис. И раз они еще только ждут, значит Бер туда еще не добрался и не закончил обучение. Это, насколько же он должен стать сильным, если уже сейчас способен победить армию одним взмахом тренировочного меча, задумалась Мирапа. Этот вопрос заставил уже всю группу задуматься. Конечно, исходя из показанного Бером и из рассказов про него искателей можно было сделать вывод, что этот парень является героем той неизвестной сущности, что стоит за созданием этого подземелья, так что такая разница между его возможностями и силами других искателей, даже остальных идущих, была вполне объяснима. Вот только проблема была в том, что Бер совершенно не воспринимался как герой, даже когда использовал свои навыки. И хоть Артемис не знала, смогут ли что-то почувствовать сами подземелья, но у нее было ощущение, что нет. А раз так, то создавший подземелье, в которое войдет Бер, бог не узнает, что там появился чужой герой. И даже если парень решит разрушить подземелье, уничтожив ядро, то никто не сможет не только ему помешать, но и поймать его после этого, ведь гадания и предсказания против него не работали, совсем как против бога или его посланцев, и это заставляло немного нервничать. Подойдя к двери в ледник, Бивер даже не затормозил, сразу же открыв дверь и войдя внутрь. Он готовился к этому моменту, собирая информацию, так что теперь, когда он решил пройти ледник, он не мог колебаться. Это противоречило его пути, который требовал навязывать свою волю. Это не значило, что он не допускал мягких решений проблем и поставленных задач, но в результате все равно именно твоя воля должна была возобладать. Впрочем, колебания и самокопания противоречили самой концепции пути, неважно какого, ведь ты должен либо делать, либо не делать, но никак не метаться, в попытках понять, стоит ли тебе что-то сделать, или нет. Просто менялся подход к тому, как ты это будешь делать, но решительность и отсутствие сомнений в правильности своего решения являлось одним из основных условий продвижения по пути. Ведь если ты начинаешь колебаться, значит ты не способен увидеть или сформировать свой дальнейший путь. То есть, ты уже облажался и провалился как идущий. Да, ты можешь переоценивать свои действия и находить в них ошибки, чтобы в будущем не допустить их снова, но ты не должен сомневаться в выбранном пути и своих поступках. Так что входил в ледник Бивер с решительностью и уверенностью в собственном решении и результате, ведь только так можно было направить события по нужному тебе пути. И закрыв за собой дверь, он понял, что на него смотрит, но это никак не отразилось на его поведении, ведь он не собирался искать скрывающегося в этом огромном помещении противника. Вместо этого он собирался просто идти вперед, пока тот не решит на него напасть. Это было проще и удобнее, а главное, не требовало от него усилий. Впрочем, если противник не решится на него напасть в ближайшее время, то Бивер тогда найдет его, ведь к тому времени его ярость раскочегарится достаточно сильно, чтобы игнорировать любые попытки спрятаться от него, ведь ей нужно будет выплеснуться. Ему же останется только направить ее в правильном направлении, на того, кто эту ярость и вызвал, и она приведет его куда нужно. Оглядевшись, орк пошел вперед, вооруженный только своим деревянным клинком и одетый в ставшую уже привычной легкую одежду. Замерзнуть он не боялся, так как его гнев согревал его лучше любой зимней одежды. Точно так же он не боялся проголодаться, ведь он закончит все раньше, чем это случится. Поэтому он просто шел вперед, расслабленный, но при этом абсолютно уверенный в правильности своего выбора и готовый схватиться с любым противником, кем бы он ни был. Часть 339. Проснувшись, Хельг подскочил с кровати и сразу же побежал умываться. Настроение у него было приподнятым, пусть и ощущалась небольшая нервозность, и это было неудивительно, ведь сегодня был особенный день. Вчера куратор предупредила его, что они наконец-то идут вниз, ведь праздник закончился и искатели вернулись к привычным делам. Так что это было самое удобное время, чтобы перейти к следующему этапу обучения. Поэтому сегодня Хельг стремился совершить все утренние процедуры как можно быстрее. И хоть он понимал, что никто его не забудет, так как всех отправляющихся вниз детей будут пересчитывать и сверять со списком, он не мог отделаться от страха, что опоздают и уйдут без него. И пусть он понимал, что утренняя гимнастика и завтрак не могут начаться и закончиться раньше или позже установленного времени, так что он в любом бы случае успел, это не меняло ситуацию. Вернувшись после завтрака к себе в комнату, которую он делил с другими детьми, Хельг принялся перепроверять вещи, которые он собирался взять с собой вниз. Таких было немного, ведь всей одеждой его обеспечат, как и предметами гигиены, то есть приспособлениями для поддержания себя в чистоте. Так что брать с собой стоило только те предметы, которыми он дорожил, и те, которые он должен был взять с собой. Но последние ему должны были выдать перед самым отправлением, поэтому сейчас следовало собрать только его личные вещи, с которыми он не хотел расставаться. Нет, он мог взять хоть все, но тащить свою поклажу ему придется самому, никто ему не поможет, а раз так, то и набирать с собой вещей не стоит. К счастью, хоть занятий сегодня утром и не было, его соседи не мешали ему собираться, так как их всех собрали для церемонии проводов. Там он и попрощается с остальными учениками, а Синтрей передаст свою группу другому куратору. Убедившись, что собрал все свои немногочисленные вещи, которые хотел бы оставить себе, он сложил их в выданный ему ранец, очень удобную емкость для переноса предметов, повесил тот на спину и вышел из комнаты в пустой коридор. Предстояло пройти через всю школу и добраться до большого зала на выходе из школы. Идти через бесконечный коридор третьего этажа было сложно. И это несмотря на то, что их сопровождали взрослые и несколько скальдов, которые использовали музыку и свой голос, чтобы помочь им бороться с присутствием подземелья, которое именно на этом этаже ощущалось максимально сильно. И дело тут было не в давлении магии, которое увеличивалось по мере спуска вниз и к которому они уже немного привыкли, неоднократно спускаясь до самого низа второго этажа, а именно в воздействии воли подземелья. Спускаясь на дно второго этажа, Хельг думал, что сумел приспособиться к этому ощущению, но чем дольше они шли по немного изгибающемуся из стороны в сторону коридору третьего, тем больше он начинал слышать странные звуки и даже голоса, но стоило начать к ним прислушиваться, как все звуки, кроме издаваемых самими детьми и искателями, исчезали. Да и непонятное движение он регулярно замечал, но всегда где-то на краю области зрения, и все исчезало, стоило только начать присматриваться и пытаться это движение уловить сознательно. Вот только сосредотачиваясь на чем-то одном, например на попытке рассмотреть движение, он терял концентрацию в другом и начинал слышать звуки, а сосредотачиваясь на звуках, начинал видеть шевеление. Идя по никак не заканчивающемуся коридору, Хельг уже потерял счет времени. Ему казалось, что они идут уже не один день, и единственное, что позволяло не начать орать от ощущения страха, это безостановочно звучащая музыка. Так что сосредотачиваясь на звучащих песнях, он переставал слышать странные звуки и видеть странные движения на краю взгляда. Но в какой-то момент они дошли. Это не выделялось как-то по-особенному, просто в какой-то момент идущий впереди искатель заявил, что они дошли, и предупредил, чтобы смотрели себе под ноги, так как пол начинает понижаться. И действительно, в отличие от предыдущих перепадов высоты, в этот раз наклон был значительно более сильным, а в конце и вовсе оказалась дыра в стене. Точнее, выход из коридора выглядел как дыра в стене большого зала. Причем, выход был не на уровне пола, а намного выше, так что нужно было прыгать. После того, как все спустились, Синтрей рассказала, что раньше под дырой валялись куски камня, так что спускаться нужно было очень осторожно. Сейчас же можно было просто спокойно спрыгнуть, не опасаясь упасть или подвернуть ногу. Большой зал производил впечатление, ведь никто из детей не видел ничего подобного. Ну не нужны были такие помещения нигде на севере, даже корабельные дома были намного ниже, а внутри у них шли столбы, поддерживающие крышу. Тут же был очень большой зал с высокими потолками, в котором для освещения использовались квадратные пластины камней и светляков. Одна сторона зала заканчивалась огромными воротами, а в другой находилась короткая лестница с двумя статуями по бокам от нее, уходящая в стену и скрывающаяся вверху. При этом на видимой части лестницы можно было рассмотреть, что там светляки размещались и по бокам от ступеней, над самым полом. Это было очень необычное решение, заинтересовавшее всех детей, но это было потом, когда они пришли в себя. А вначале все они некоторое время просто стояли или сидели, приходя в себя под очень мягкие звуки музыки. Но стоило детям отдохнуть, как они принялись интересоваться тем, где же они оказались. Им было интересно узнать, что это за помещение и почему тут никого нет, что это за ворота и кого изображают статуи, зачем свет на уходящей вверх лестнице сделан именно так и почему этот зал так не похож на три предыдущих этажа. И Синтре, которая, к удивлению Хельга, оказалась главной в их группе, терпеливо отвечала на все вопросы. Так они узнали, что, по мнению занимающихся изучением этого подземелья исследователей, этот зал когда-то давно был первым помещением, в которое попадали разумные, пройдя преддверие. Само же преддверие подземелья представляло из себя порт, который сейчас был затоплен и в котором обитал морской монстр, которого успели повидать все дети. Согласно сделанным исследователями выводам, в этом зале приехавших для обучения детей встречали и, возможно, проводили какую-то приветственную церемонию. К сожалению, точно ничего узнать не получилось, так как следов тут почти не было, поэтому подобную интерпретацию назначения этого зала исследователи вывели из фактов, обнаруженных на других этажах. Кому принадлежали статуи, определить также не удалось, так как их голова и лицо были слишком старательно разрушены. Кто это сделал, было также неизвестно, но есть подозрение, что это была какая-то группа фанатиков, которые и докопались до этого места, прокопав тот самый коридор, по которому они сюда добирались, проникнув в зал через одну из стен. И судя по всему, их действия и пробудили подземелье, после чего вторженцы были уничтожены, а подземелье постепенно захватило прокопанный тоннель, присвоив его себе, и немного переделало его для своих нужд. Хельг слушал все это, открыв рот, так как в школе наверху никто этого не рассказывал, даже тренировавшая его куратор хранила по этому поводу молчание, отговариваясь, что он сам все узнает, когда попадет вниз. Особенно его впечатлило, что они сейчас находятся ниже поверхности моря, и за огромными каменными воротами на противоположной стороне зала находится вода, и стоит этим воротам хоть немного приоткрыться, как они все тут утонут. Впрочем, заметившая их волнение, и даже испуг у некоторых детей, Синтрей поспешила их успокоить, что эти ворота очень прочные и такое давление воды им нипочем, а как их открыть, не знает никто из искателей. Местные же хозяева, те самые гоблины, которых дети уже видели, не собираются их открывать, так как им это не нужно, ведь порт затопленный не может быть использован, да и даже если бы у них были корабли, то плыть им все равно некуда. К сожалению, никто не знал, какую церемонию устраивали в этом зале, да и находиться в нем сейчас для детей и подростков было не очень полезно, так что задерживаться они тут не стали и вскоре пошли по лестнице вверх. Лестница была не слишком длинная, да и идти по ней было значительно легче, чем спускаться по второму этажу, не физически, так как идти вверх все же труднее, чем спускаться, а по общим ощущениям. Тут и дышалось как-то легче, и думалось, а накопившаяся мыслительная усталость постепенно проходила. Так что хоть ноги под конец восхождения и гудели, что было и неудивительно, ведь перед этим они еще и проделали долгий путь через три этажа, но вот общее состояние у них, наоборот, улучшилось, и дышали все почти спокойно. Выйдя с лестницы, они оказались в просторном зале, не таком большом, как тот, что внизу, но из-за того, что освещение в нем было полностью исправным, выглядел он очень просторным. А еще, дышалось тут и вовсе легко, даже немного голова кружилась. Тут они еще немного задержались, но только для того, чтобы выслушать про предназначение этого зала и помещений за стойкой. Там, кстати, стоял улыбчивый молодой человек, который с энтузиазмом сообщил им, что в этом зале происходит регистрация всех прибывающих в это подземелье, то есть записывается, кто они, прибыли ли они в одиночку или группой, какова цель приезда, и отмечают, но тут уже по желанию, способности искателей, чтобы в случае необходимости к ним можно было обратиться за помощью. Тут же их знакомят с принятыми в этом месте правилами и вручают брошюры, в которых все эти правила указаны. Также тут можно было подать запрос на встречу с конкретным искателем, ремесленником или лекарем, заказать покупку или изготовление конкретной вещи, а также просто запросить поиск конкретного искателя или просто обитателя подземелья. Понятно, что все это можно было сделать и на поверхности, но некоторые предпочитали договариваться о работе непосредственно с мастеровыми, а не через посредников. Рассказал он и про помещение, в которое вели две двери за стойкой, про хранилище, в котором ты мог оставить ненужные тебе в подземелье вещи или оставить на сохранение ценности, про наличие там санузлов, с душем, умывальником и унитазом, но это никого уже не удивило, ведь они к такому уже привыкли. Ну и про комнаты отдыха персонала. В сами комнаты их не пустили, как и в хранилище и вообще за стойку, так как правила были для всех, но рассказали про то, как там все устроено. До этого они не имели доступа на кухню и прочие помещения, которыми пользовались работники, так что детям было интересно узнать, как это все работает. К тому же они узнали про магические ледники, про нагревательные камни и про ящики для очистки посуды. Правда, их расстраивало, что они не могут на все это посмотреть, но Синтрей поспешила их успокоить, что они еще успеют насмотреться, так как у них будут походы по всем помещениям в школе внизу. После того, как они отдохнули и выслушали короткую лекцию о предназначении этого зала, дети и сами прошли процедуру регистрации. Для этого из помещений за стойкой вышло еще два разумных, человек и дварф, оба, понятное дело, мужчины, так что опрашивали их сразу три работника и поэтому все прошло очень быстро. В Хельгу попался дварф, который забрался на высокий стул, чтобы иметь возможность нормально писать. Сам мальчик, из-за недостатка роста, не видел, что тот пишет на специальном листе бумаги, но сообщил только свое полное имя и то, что приехал на остров учиться в школе. А потом они отправились дальше, пройдя по идущему дугой коридору и выйдя в коридор с несколькими дверями. Тут они впервые увидели лифт, про который до этого только слышали. Впечатление он производил сразу, ведь тут они впервые увидели, как работает тот самый магический замок, про который тоже раньше знали из рассказов. Дверь магического подъемника была полностью бронзовой и отполирована до состояния зеркала. Она состояла из двух частей, одна более толстая, а другая потоньше, которые идеально прилегали друг к другу. «Обычному искателю для вызова лифта требуется специальный ключ», сообщила Синтре, коснувшись кончиками пальцев пластины возле одной из двух бронзовых дверей. «Но некоторые могут вызвать его и без ключа». И действительно, вскоре дверь начала открываться, вот только совсем не так, как можно было подумать. Более тонкая часть двери начала сдвигаться в сторону более толстой, заходя в нее, а когда она почти полностью скрылась, то начала сдвигаться в сторону и более широкая часть двери. Подобный механизм был очень странным и необычным, и именно это лучше всего показывало, что это подземелье очень сильно отличается от всех других. К тому же, дверей было две, и они располагались одна за другой, и Хельг даже не сразу понял, почему так, но потом быстро догадался, ведь им рассказывали, как лифт работает. Очень упрощенно, понятное дело. Сам лифт выглядел как каменная комната, часть стены которой покрыта полированными до уровня зеркала бронзовыми листами. Также вдоль стен шли поручни, так что было понятно, что за них нужно было держаться. Правда, комната была не очень большой, так что все дети и сопровождавшие их взрослые в нее бы если и поместились, то только очень сильно утрамбовавшись. «Мы поедем на другом подъемнике», сообщил один из сопровождающих, кивнув на вторую дверь, которая тоже начала открываться. «Заходите», с улыбкой кивнула детям Синтре, и первая вошла внутрь. Войдя внутрь, Хельг покосился на спокойно стоящую альвийку, которая даже не попыталась взяться за поручень, но не стал показывать, какой он храбрый или глупый, а сделал то, что и предполагалось создателями лифта, взялся за одну из ручек. Другие дети последовали его примеру. Правда, один мальчик сделал это с видимой неохотой. Вот только когда лифт начал двигаться вниз, то он точно так же усилил хватку на поручне, так как ощущение того, что пол уходит у тебя из-под ног, было очень непривычным и даже немного пугало. Такое вы больше нигде не попробуете, а тут это привычный способ перемещения между этажами и ярусами, сообщила Синтре. Так что если не хотите ходить по лестницам пешком, то привыкайте. На самом деле, по ощущениям Хельга в поездке на лифте не было ничего особенного. Они находились в небольшой комнате, где и упасть было негде, а ощущение движения комнаты было не очень сильным и потеря равновесия была связана больше с неожиданностью. Так что если немного привыкнуть, то можно было ездить без каких-либо проблем, так как стоять при движении лифта было намного проще, чем при езде даже на телеге, не говоря уже про колесницу. Остановка произошла точно так же, только в обратном порядке. Вначале пол вдруг начал давить на ноги, как будто пытался их подкинуть, а потом возникло ощущение, что их все же подкинули, так что пришлось покрепче хвататься за поручень. Правда, очень быстро стало понятно, что их не подкинули, просто после того, как пол перестал давить на ноги, возникло такое ощущение и показалось, что сейчас упадешь. Быстро справившись со своим телом, Хильк выпрямился, отпустив поручень, ведь он увидел, что внутренняя дверь начала открываться. Внешняя дверь тоже не заставила себя ждать и открылась одновременно с внутренней. «Добро пожаловать на пятый этаж», — поприветствовала их Синтре, выходя из лифта. «Выходим и ожидаем остальных». Впрочем, ждать вообще не пришлось, так как пока они выходили, начали открываться и двери второго подъемника, на котором приехали остальные взрослые. Правда, приехали далеко не все, а только трое сопровождающих. А вот Скальдов и Певцов, которые присоединились к их группе для того, чтобы провести детей через третий этаж, с ними не было. Коридор, в котором они оказались, выйдя из лифта, почти не отличался от того, в котором они заходили в комнату подъемника. Следующая комната тоже не произвела бы на них особого впечатления, если бы не огромная схема пятого этажа на стене, за спиной у сидевшего за столом молодого мужчины. Вот только рассмотреть схему им не дали, чем расстроили всех детей, но потом им были вручены брошюры, в которых имелась и небольшая схема этажа, причем в трех экземплярах, так как она демонстрировала пятый этаж на каждом из ярусов. Эти коридоры, идущие вокруг центральной части пятого этажа, являются жилыми зонами, и в них расположены личные комнаты тех искателей, кто имеет в собственности ключ, пояснила Синтре, указав на два боковых прохода. Там смотреть нечего, так как это просто коридоры с дверями, поэтому нам туда. Указав на один из проходов, ведущих вглубь этажа, женщина повела детей за собой, в то время как остальные трое мужчин следили, чтобы те не отстали и не отвлеклись на что-то увиденное. Пройдя через короткий коридор, они оказались в небольшой комнате, в которой стояли скамейки и какие-то ящики. Ящики были разрисованы яркими красками, и на них можно было увидеть изображение таких же ярких кружек. «Перед вами еще одно чудо этого подземелья, торговый ящик», — пояснила Альвийка, подходя к одному из них. «Так как вы впервые тут, то я вас угощу». В руке у женщины появилось несколько монет, которые она кинула в щель, после чего принялась тыкать пальцем в нарисованные кружки. Такие торговые ящики попадаются в разных местах, и в них, за местные монеты, можно купить много чего интересного, принялась рассказывать им Синтре, пока ящик тихонько жужжал. «В этом ящике продаются напитки, которые вы не встретите в других местах». Закончив ждать, ящик принялся выкатывать вымевшийся внизу лоток, похожие на небольшие туиские предметы, только не деревянные, а из металла. Взяв один из них, Синтрей показала им, как их открывать. Как оказалось, вначале нужно было оторвать наклеенную вокруг туиска бумажную ленту, которая фиксировала крышку, чтобы та не раскрутилась случайно, и только после этого можно было открывать крышку. Осторожно открутив крышку, Хельк понюхал имевшийся внутри напиток. Запах был ярким и насыщенным, но незнакомым, а еще он вызывал ощущение сладости. Затем он осторожно попробовал его и понял, что запах его не обманул, и этот напиток действительно был сладким. Не таким сладким, как мед, но слаще земляники и любой другой ягоды. На некоторое время Хельк выпал из реальности, наслаждаясь невероятным вкусом. Их и в школе баловали различными вкусностями, но ничего даже близко похожего не давали, а тут это продается в торговом ящике и доступно любому желающему. Становилось понятно, почему многие искатели уходили вниз и не хотели подниматься на поверхность. Впрочем, эти мысли у него появились намного позже, а тогда он просто пил невероятно вкусный напиток, который Синтрей назвала сок. В себя же он пришел только тогда, когда выпил все и не осталось больше ничего. Оглядевшись же, он увидел, что с остальными было все точно так же, и никто не смог не поддаться соблазну этого напитка. Взрослые, увидев их разочарованные взгляды, только посмеялись. «Раз в неделю вам будет выдаваться одна монета, которую вы сможете потратить по собственному желанию», — обрадовала детей Синтрея. «А еще вы можете выполнять различные задания, за которые тоже будете получать монету». Эта новость заставила всех детей, даже девочку, возбудиться, ведь собственные деньги были большой редкостью, которые многим выдавали только во время больших ярмарок, да и то немного мелочи. Тут же у них была возможность заработать дополнительные деньги, на которые купить все, что пожелают. К тому же, Альвийка ведь сказала, что в таких вот торговых ящиках продается много чего интересного. «Банки можете кинуть на пол, подземелье все уберет», сообщила с улыбкой Синтре, отбросив емкости с подсока в сторону. «А можете оставить и использовать для хранения чего угодно, только помыть не забудьте». Немного поколебавшись, Хельк все же не стал выбрасывать банку, ведь это была его первая добыча из подземелья, так что он засунул ее в ранец и приготовился идти дальше. «Все готовы?» – поинтересовалась Альвийка, увидев, что они вновь повесили ранцы на спину. «Тогда идем дальше». Пройдя через еще один короткий коридор, дети вышли на балкон, расположенный на краю высокой стены, откуда открывался невероятный вид на раскинувшийся перед ними огромный зал, в котором был и покрытый травой луг, и множество прудов и бьющая вверх или в стороны вода. А еще внизу было несколько каменных домов и палаточный лагерь, в котором сновало множество людей. Часть 340. Как вы можете видеть, эти лягушки очень ярко окрашенные, так что их очень хорошо видно. А их поведение на первый взгляд очень забавное и способно рассмешить, рассказывал их сопровождающий, который показывал им пруды. Это был Альф, и со слов Синтрея, которая так и осталась их куратором, только теперь уже внизу, он был исследователем, занимавшийся изучением подземных животных, и именно животных, а не монстров, так как его интересовало, каким образом то или иное животное приспособилось к условиям на каждом конкретном этаже подземелья и можно ли эти знания использовать при выращивании собственных животных. В этот момент спокойно сидевшая на листе какого-то водного растения лягушка принялась поднимать лапы, как передние, так и задние, выставляя их во все стороны и широко растопыривая пальцы. Это действительно выглядело очень забавно, и некоторые дети даже заулыбались. Но не позволяйте себя обмануть, это очень умные, сильные и отлично маскирующиеся существа, сообщил мужчина, едва заметно усмехнувшись. Собравшись вместе, они вполне способны избить средний, для этого подземелья, силоискателя. А если они еще и подговорят рыб, то будут способны заставить попотеть и сильных. Понятное дело, это не касается идущих, там своя собственная градация сил, не имеющая почти ничего общего с привычной другим искателем. Словно подтверждая его слова, лягушка вдруг сорвалась с места и побежала по воде, поднявшись на задние лапы. Она с огромной скоростью пересекла водоем, поднимая тучи брызг, и исчезла в растущем вдоль берега рогозе, оставив детей стоять с открытыми от удивления ртами. «Вот об этом я говорил, это очень сильное, быстрое, ловкое и умное животное», прокомментировал произошедший Альф. «А еще они ядовитые и метко плюются на несколько шагов, так что даже находясь на некотором расстоянии ты не можешь считать себя в безопасности». Все дети были очень впечатлены, а Хельг подумал о том, что если тут на пятом этаже такие животные, то что же их ждет на более глубоких этажах? Этот вопрос он и озвучил, чем очень обрадовал исследователя. «Это очень хороший вопрос», – мужчина довольно заулыбался. «Ведь монстры тут тоже особенные и животным нужно им соответствовать, чтобы они могли выживать». После этого они узнали, что раньше на 10-м этаже жило довольно много животных, в основном крысоподобных, но были среди них и бобры, и суслики, и вовсе непонятные существа, пусть и имевшие с другими грызунами нечто общее. Вот только после произошедшей между животными и слизями войны, первые собрались и ушли, выкопав ведущий куда-то вниз тоннель. Сам тоннель довольно быстро исчез, так что узнать, куда они ушли, не представлялось пока возможным, но было понятно, что они сейчас где-то глубоко внизу. Так что сейчас только на 5-м этаже можно было увидеть лягушек, и на 5-м, 12-м и 15-м рыб. Ниже пока еще никто не спускался, насколько было известно, так что про более глубокие этажи почти ничего не было известно. Конечно, все уже знали про Академию, как и было известно, что внизу имеются подходящие для проживания грызунов пространства, но на этом все. Когда дети только услышали про войну между крысами и слизью, то развеселились, но потом сопровождавший их Альф пояснил, что война была самой настоящей, с возведением крепостей, использованием аналогов осадных и метательных орудий, и сложных тактик. По словам Альва, многим военноначальникам стоило бы поучиться у этих животных и слизей тому, как нужно защищать и штурмовать крепости и города. Понятно, что даже так было сложно себе представить, как крысы могли воевать со слизью, или как слизь могла штурмовать крепостные стены. Так что Альф уделил немного больше времени этому вопросу, рассказав и про силу бобров, и про покрытых прочнейшей чешуей крыс размером с волка, и про почти такого же размера крыс, но покрытых уже настоящим тораксом и умеющих очень быстро закапываться в землю. Да и про слизь он рассказал немного больше, как про то, что начиная с 6-го этажа большинство слизей уже не похожи на вязкие лужи, а представляют из себя упругие большие капли, похожие на капли росы, только все еще умеющие отращивать конечности и изменять свою форму, так и про некоторые их навыки, благодаря которым некоторые такие слизи могли таранить стены, пробивая их, или разбивать стену щитов, разваливая строй фаланги. Так что после его рассказа, дети уже не с таким весельем воспринимали идею войны между животными и монстрами. Как оказалось, даже такой простой монстр, как слизь, может быть невероятно опасным противником даже для хорошо подготовленной группы искателей. Да и вроде бы обычная крыса в этом подземелье вполне себе может очень неприятно удивить или даже оказаться совсем даже необычной и даже не крысой. Они потом еще некоторое время гуляли по дорожкам вокруг прудов и по мостикам через них, слушая рассказы Льва про местные растения, как водные, так и растущие по берегам водоемов, и вообще про это место, заодно рассматривая все вокруг и иногда залезая в заросли, чтобы рассмотреть что-то привлекшее внимание. И как-то так получилось, что время до обеда пролетело совершенно незаметно. Сходив умыться и переодевшись, дети отправились на обед, после чего у них был послеобеденный отдых. И вот тогда Хелькой смог вспомнить и обдумать вчерашний день. Вчера он был слишком сильно потрясен всем увиденным, так что вечером, когда он ложился спать, в голове у него был полный сумбур. Вид центрального зала пятого этажа произвел на всех детей сильное впечатление. Ведь им хоть и рассказывали, что внизу есть пруды и засаженные травой лужайки, но они и представить себе не могли, что тут будет настолько большое пространство. А ведь на этом все только началось. После того, как посмотрели на парк, они отправились в предназначенную для проживания учеников инсулу. Это было специально построенное для проживания детей трехэтажное здание, стоявшие возле дальнего выхода. Благодаря этому детям достаточно было выйти, подняться на лифте на один ярус и пройти несколько шагов, чтобы добраться до туалета. По архитектуре инсула не сильно отличалась от уже привычных коридоров школы наверху, разве что комнаты у них теперь были индивидуальные и в каждой была не только кровать, но и стол со стулом, а также полочки и шкаф. Так что теперь они жили в по-настоящему шикарных условиях. Комнаты группировались в блоки по 6, выходя дверями в зал, по 3 с двух сторон, где было несколько столов со стульями и полки с различными настольными играми. Пол зала был застелен ковром с очень густым и толстым ворсом, по которому было очень приятно ходить босиком. В одной из двух свободных от дверей комнат стен имелось широкое окно, из которого открывался замечательный вид на часть луга и пруды. На противоположной же стороне была дверь, ведущая в коридор, в концах которого были лестницы, соединяющие все три этажа инсулы. В отличие от школы наверху, тут им никто не запрещал выходить из инсулы и идти куда хочешь. Как им объяснила Синтре, прежде чем убежать по своим делам, они признаны достаточно взрослыми, чтобы не контролировать их перемещение, к тому же они все равно не смогут покинуть этаж, так как на маршруте, ведущем наверх, сидел дежурный, а спуститься вниз без сопровождающего у них не получится, ведь для этого нужен ключ. Так что с этого момента они могут свободно перемещаться по этажу, посещая любые доступные места. Но и за временем им в этом случае придется следить самостоятельно, чтобы успевать на занятия. Ведь это им самим нужно учиться, поэтому никто не будет больше их отводить на занятия. В самой инсуле, в каждом общем зале, имелись часы, которые за четверть клика до начала занятий будут издавать звон, чтобы предупредить детей, что им пора собираться на занятия или подходит время завтрака, обеда и ужина. Это было удобно и позволяло не смотреть постоянно на часы, занимаясь своими делами. При этом звон был слышен и в личных комнатах, даже при закрытых дверях, так что случайно пропустить звонок не получится. Заселившись в комнаты и оставив свои вещи, спрятав их в шкаф, они отправились на ознакомление с этажом. В этом им помогала полученная в первой комнате пятого этажа брошюра, где имелась его схема. Именно ориентируясь на нее, они и учились находить все нужные им помещения. Вначале им показали учебные комнаты класса и гимназионы. Затем, ориентируясь по схеме уровня, они нашли туалеты и умывальники с душевыми, а также прачечные, после чего посетили едальни. Их было несколько и заходить они могли в любую из них, но только в общественные, а вот в небольшие таверны, имевшие выходы на балкон, им вход был закрыт, за одним исключением, они могли ходить в кафе, специальную таверну, где не подавали пиво и вино, зато в них можно было купить различные сладости и разные отвары, листовые, ягодные и фруктовые. Но в кафе все продавалось за деньги, так что туда они еще не скоро попадут. После того, как они ознакомились со всеми необходимыми для организации жизни и обучения помещениями, они отправились осматривать другие помещения и этажи, чтобы представлять себе, что и где находится. Самый верхний ярус был самым скучным и вместе с тем самым интересным, ведь там располагались жилые комнаты, предназначенные для проживания юнлингов, то есть не учеников организованной службы школы, а учеников школы ордена. Синтрей уже рассказывала Хельгу и про орден, и про школу, и про то, как стать юнлингом. А вот другим детям пришлось все объяснять, но углубляться в нюансы сопровождающий не стал, только предупредил, что если они случайно найдут каменную пластинку-ключ, то им нужно будет сразу же сообщить об этом своему куратору. Это было связано с тем, что пока ключ не будет зарегистрирован, то его могут спокойно отобрать или украсть, и ты никак не сможешь вернуть его обратно, так как не докажешь, что это именно твой ключ. Сам ключ можно было найти где угодно, но это всегда было именно что случайно. То есть нельзя было специально обыскивать разные места в поисках ключа и найти его, только если он сам тебе попадется. При этом подобное могло случиться с кем угодно и где угодно, даже там, где ты неоднократно все уже осматривал. На этом основании был сделан вывод, что это подземелье награждает разумного за что-то, но определить критерии, по которым оно оценивало поступки зашедших в него, никто так и не сумел. Поэтому оставалось только надеяться, что какое-то из твоих действий привлечет внимание подземелья и оно решит наградить тебя. Не менее интересным для детей оказался и иллюзион. Он хоть и был схож по своей функции с телевизором, но размер создаваемого им изображения и более глубокий звук вызывали совсем другой эффект. Так что в иллюзионе они задержались надолго, некоторое время просто наблюдая за демонстрируемыми иллюзиями. Постепенно они обошли все помещения, посмотрев и на амфитеатр, где несколько актеров как раз репетировали очередное представление, и на комнату регистрации ключей, их даже пустили посмотреть на сам артефакт, и на лаборатории алхимиков и травников, где как раз шел процесс приготовления зелий, и на залы лекарей, и на все остальные помещения. В результате они затратили на это весь день, сделав перерыв только на обед, да и тогда это можно было воспринять как часть ознакомления с местными реалиями, так как их обучали пользоваться услугами едальни. Ужин же был проверкой того, как они освоили правила поведения в столовой. После ужина у них было свободное время, во время которого они делились впечатлениями между собой. Они были настолько возбуждены, что даже не прикоснулись к играм. И даже когда после вечернего перекуса, который принесли им прямо в инсулу, Синтрей зашла проверить, как они себя чувствуют, то они только и делали, что делились впечатлениями. А потом наступила ночь и они узнали, что ложиться спать они теперь тоже вольны как захотят. Никто их контролировать не будет, ведь по местным понятиям они достаточно взрослые, чтобы понимать необходимость сна. Выражалось это в том, что хоть снаружи и наступила ночь, а значит стало темно, но в инсуле свет был как и прежде, так что им самим следовало определиться, пойдут они спать или нет, а также самостоятельно выключать свет. Для этого в каждой комнате была специальная каменная пластинка, проводя по которой снизу вверх или сверху вниз, можно было регулировать яркость излучаемого светляками на потолке света. Поэтому пришлось учиться самим следить за временем, благо в общем зале имелись часы на стене. Но честно говоря, это оказалось довольно сложно. Спать совершенно не хотелось, свет никто специально не приглушал, как было в школе наверху, так что возникало желание еще немного посидеть и поговорить. Хельг тогда все же сдержался и ушел к себе в комнату, а за ним начали расходиться и остальные. И хоть заснуть удалось с большим трудом, но проснувшись утром от утреннего звона, Хельг не испытал никаких проблем, так как успел выспаться, а время пробуждения, как он потом проверил по часам, было точно таким же, как и в школе наверху. Завтра у них должны будут начаться первые занятия, вначале гимнастика и изучение местного языка, ведь они все еще очень плохо его знают, а потом они продолжат изучение математики и науки об окружающем мире. В течение 10 дней они будут заново привыкать к режиму, а потом снова вернутся выбранные ими специализированные уроки. Каждый пятый день будет сокращенным, то есть учиться они будут только до обеда, а после обеда смогут отдыхать, занимаясь чем хотят, а каждый 10-й день у них будет вообще без учебы. Как им объяснили, отдых нужен всем, заодно у них будет время, чтобы заниматься тем, что им больше всего нравится, от обычного купания в пруду, до работы в лаборатории по выращиванию растений без земли, так что он сможет посвятить этот день только обучению у Синтры или того искателя, которого она приведет. И это было хорошо, так как главные тренировки у них начнутся не раньше, чем через месяц. Именно тогда их допустят на шестой этаж, вначале только для того, чтобы они привыкли к большей силе магии и усилившемуся вниманию подземелья, а потом пустят и в специальные тренировочные комнаты, прохождение которых подземелье только и засчитывает за тренировки. Правда, полноценно тренироваться в них они смогут только при получении ключа, но в комнатах первого ряда они смогут тренироваться и просто под надзором взрослых, что обязательно пойдет им на пользу. И вот именно на это у Хельга и была основная надежда, так как хоть никто так и не понял, по каким критериям подземелье определяет, кому дать ключ, а кому нет, но одно было замечено точно: те искатели, кто продолжал свои тренировки даже после того, как начал ходить на намного более глубокие этажи, рано или поздно все же получали свой ключ. Эта информация не имела широкого распространения, так что ему об этом было сообщено под клятву, что он никому не расскажет. Так что теперь ему приходилось постоянно сдерживать себя, чтобы не проговориться. Впрочем, так как они всего лишь ученики школы, то они тут застряли надолго и вниз их все равно не пустят, так что тренироваться по-настоящему они могли только тут. Поэтому он пока мог не переживать, что у него исчезнет эта возможность. Учиться ему еще долго, так что и времени на то, чтобы проявить себя хотя бы в тренировках, у него было достаточно. А там кто знает, может подземелье поймет, что ему очень нужно, и подарит волшебный ключ, чтобы он смог стать юнлингом. С этими мыслями мальчик наконец задремал, чтобы через полный клик проснуться по звонку и отправиться в залы лекарей, где их должны будут осмотреть и замерить их ранг, чтобы потом можно было точно увидеть, какого прогресса они достигли в развитии. Огромный странник дрейфовал в потоках несуществующего. К счастью для него, штормов в этом регионе по какой-то причине не было, а потоки были довольно спокойными и более-менее однонаправленными. Поэтому странник постепенно смещался в одном направлении, не сталкиваясь ни с какими крупными объектами. Впрочем, если бы окружавший странника стабилизирующий щит пал, а поле реальности ослабло, то отсутствие столкновения с крупными объектами уже не играло бы никакой роли, так как имматериум потому так и назывался, что реальному там не было места, а если вы и встречали какие-то ее островки, то это всегда было результатом чьей-то воли, неважно в каком виде проявленной, непосредственно, или с помощью магических и технологических средств. Поле реальности как раз и было одним из таких техномагических средств, как и стабилизирующий щит. Но если первое обеспечивало сохранение реальности в одной заданной области, то второй обеспечивал защиту от упорядоченных завихрений имматериума, некоторые из которых даже имели что-то вроде сознания, а то и самосознания. И они обеспечивали не только сохранность самого странника, но и возможность для существования материальных существ, в том числе и разумных. Неожиданно в потоках имматериума показался одно из тех самых упорядоченных завихрений. Оно на огромной скорости приблизилось к страннику и с ужасающим блеянием, от которого даже у существ пятой-шестой последовательности пошла бы кровь из ушей, а у обычного человека или другого аналогичного разумного существа и вовсе взорвалась бы голова, врезалась в щит. Несмотря на то, что завихрение было не такое уж и большое, сам удар был такой силы, что огромный странник содрогнулся. Само завихрение от удара расплескалось по щиту, чтобы под напором окружающего потока сползти с него и раствориться, но очень внимательный наблюдатель заметил бы, что часть завихрения все же прошла через щит, претерпев изменения и получив материальное воплощение, чтобы с разгону врезаться в поверхность странника. Последняя представляла из себя листы какого-то металлического сплава, покрытые многочисленными знаками, которые иногда становились видны, как будто по ним пробегали солнечные зайчики или разряды молнии. Да чтоб вас, какой, очень нехороший разумный, но в последнем имеются сомнения, трясет эту колымагу. В глубине странника раздалась чья-то ругань. Тебе что, руки пришить к нужному месту, чтобы ты не дергал корабль? Что удивительно, но ругался этот неизвестный без использования серьезных оскорблений, после которых только за копье или топор и браться. Как я по-вашему должен чинить это дерьмо, если вы не можете корабль даже на курсе удержать и ни во что не врезаться? Продолжил ругаться голос. Сам голос был резкий и высокий, так что большинство услышавших его представили бы себе кого-то невысокого роста и стройного телосложения. «Что у вас там случилось?» – раздался еще один голос. Этот голос был низким и как будто резонирующий, так что в голове сам собой складывался образ существа с мощной грудной клеткой. При этом в голосе не слышалось раздражения или даже напряжения. Вопрос был задан спокойным тоном, как будто он не интересовался причинами произошедшего ЧП, а задавал риторический вопрос о погоде. «Мы во что-то врезались», – последовал лаконичный ответ. «Балда, это в нас врезались, а не мы, учись правильно докладывать», – поправил его еще один голос. Первый голос принадлежал кому-то молодому и был полон энтузиазма, а второй явно успевшему повидать многое в своей жизни разумному, так что даже ругал молодого он скорее по-отечески, просто наставляя. «И что же в нас врезалось?» – спросил второй голос. Молодой явно не знал, что сказать, но на его счастье его старший напарник и тут выручил. «Это была овца», – сообщил он. «Какая еще овца?» – переспросил второй голос, и в нем впервые появились нотки озадаченности. «Судя по останкам, обычная», – сообщил четвертый голос. «Ага», – подтвердил молодой. Первый голос весело заржал, ему вторила парочка других голосов. «Кажись, все же был пробой, их торкнуло», – глубокомысленно заметил кто-то еще. «Бля, а это должен был быть я», – закричал еще один голос. «Почему они, а не я? Я тоже хочу такой приход». Раздались еще несколько выкриков, в основном шуточного содержания, но были и озабоченные, считавшие, что нужно срочно проверить, не пробралась ли на корабль инфернальная тварь. Так успокоились, снова раздался второй голос. В этот раз он снова был совершенно спокойным и собранным, явно зная, что делать. «Кини, Кифи, дуйте в рубку и отведите Линкея и Идоса к лекарю», принялся отдавать он указания. «Полиман и Пилей, дуйте в рубку и подмените вперед смотрящего и кормчего. Остальные возвращаются к своей работе, нужно успеть починить двигатели, а то еще во что-то врежемся». «Ага, и пусть еще кто-то придет и заберет руно», поддакнул все тот же четвертый голос, в котором слышалось странное веселье. «Какое еще руно?» — уточнил второй голос. «Обычное, от овцы», — сообщил четвертый голос. «Ага», — поддержал его третий. «Мифриловое, еба их прет, я тоже так хочу». После долгой молчаливой паузы раздался тот самый голос, который перед этим возмущался несправедливости. Часть 341. Опустив меч, Бивер некоторое время боролся со своей ненавистью. Наконец, он справился и прислушался к ощущениям, стараясь найти еще кого-то, кто пытался на него охотиться. Взятая под контроль злость хоть и была готова в любой момент вспыхнуть снова, но сейчас не стремилась вырваться, что указывало на отсутствие подходящего объекта для ее приложения. Впрочем, человек не спешил расслабляться и еще некоторое время прислушивался, прежде чем устало опуститься на очищенный от льда и совершенно сухой пол. А ведь он чуть не попался, слишком увлекшись боем и не заметив, что вообще-то противников у него было больше, чем один. Спасло его только то, что нападавшие действовали разобщенно и не согласовывали свои действия. Три долбаных дня он бродил по леднику, стараясь спровоцировать обитавшего тут монстра на нападение. Вот только монстр оказался слишком осторожным, постоянно скрываясь и выжидая, изучая его поведение и оценивая. И даже постепенно разгоравшийся в душе человека гнев не мог указать ему направление. Бивер даже успел пожалеть, что не взял с собой запасы еды и воды, рассчитывая управиться в течение одного дня. К счастью, в леднике было в достаточном количестве замороженных рыбных туш, так что с едой у него проблем не было, а лед вполне себе мог быть использован для получения воды. Правда, было немного странно разогревать лед прямо в руке, проецируя на него свою ярость, но так как есть лед дело опасное, то выбора у него все равно не было. Только на третий день он что-то нащупал. Не находившая выхода ярость претерпела изменения, став менее яркой, но зато более концентрированной. Так что в какой-то момент он почувствовал смутное ощущение присутствия некоторой угрозы. Сосредоточившись, Бивер смог ощутить, где же находится его противник. Не в смысле направления и дистанции, а в магическом смысле. Он ощущал его и, направив на него свой гнев, Бивер заставил того появиться прямо перед ним. В тот же миг с потолка рухнуло что-то массивное, что при внимательном осмотре оказалось големом. Магическая кукла оказалась не только неожиданно тяжелой, но и очень ловкой, так что, извернувшись в воздухе, она приземлилась на 6 своих конечностей, уставившись на него своими многочисленными глазами. Больше всего голем напоминал скорпиона, Даже сегментированный хвост имелся. Впрочем, размерами она не впечатляла, имея примерно метровое тело, без учета хвоста, но вот ее строение все же имело свои особенности. Так, ее конечности одинаково легко сгибались в любую сторону, а тело имело не только вертикальную, но и горизонтальную симметрию, то есть ее спина и живот были одинаковыми, и перевернув голема на спину ты ничего не добьешься, так как ему было без разницы, в каком положении бегать. Впрочем, это Бивер узнал потом, когда во время сражения попытался сделать именно это. Несмотря на свои скромные размеры, противником голем был опасным, очень вертким и быстрым, да еще и очень неудобной формы, к тому же прижимающийся к земле, что делало большинство приемов владения мечом бесполезными. Так что даже со всеми своими возможностями Биверу пришлось напрячься, чтобы хотя бы отрубить хвост. Именно в этот момент он впервые в подземелье ощутил настоящую опасность. Нет, он и раньше ее чувствовал, но до этого она исходила от Бира, хранителя и стражей, что было понятно и ожидаемо. От остальных же монстров и големов опасность хоть и исходила, но фоновая, как от ножа, которым ты можешь прорезаться, если будешь неаккуратен. Но сейчас это было именно то чувство, что заставляло некоторых разумных застывать от ужаса на месте, боясь пошевелиться. К счастью, ему подобное не грозило, так как на любую опасность и угрозу его ярость только сильнее разгоралась, переплавляя в себя весь страх и даже ужас. Вот только в этом крылась и опасность, так как если не удержать контроль над резко усилившимся гневом, то можно было поддаться ему и допустить ошибку. И он тогда чуть не поддался ему, настолько неожиданно тот вспыхнул. Но он справился, и вместо того, чтобы развернуться и встретить напавшего на него со спины врага в лицо, как это требовал его гнев, он шагнул вперед, стараясь оказаться от места схватки как можно дальше. И только появившись возле дальней стены, он развернулся, чтобы посмотреть, кто же еще решил вмешаться в его схватку. Вначале он решил, что видит перед собой закованного в полный доспех человека, но потом стало понятно, что это еще один голем. И именно этот голем был настоящим охотником, который выслеживал его все это время. А скорпион, с которым Бивер столкнулся раньше и которого сумел почувствовать, был не более чем охотничьей собакой, в чью задачу входило выслеживание зверя и удержание его на одном месте, пока настоящий охотник готовится его добыть. Внимательно рассмотрев нового голема, Бивер понял, что тот хоть и похож на человека, но имеет много элементов, схожих с таковыми у големов насекомых. Общие обводы броневых пластин, форма головы, наличие третьей пары конечностей. Конечно, те же дополнительные конечности были и у некоторых големов-стражей, но там это были руки, а тут что-то среднее, больше подходившие на роль ноги или лапы насекомого, чтобы ползать по отвесным поверхностям. А вот держать оружие в них было не очень удобно, что не мешало сами конечности использовать в роли атакующего элемента. В этот момент силуэт голема поплыл и стал практически прозрачным. Если знать, что он там стоит, то его еще можно было заметить, но если не искать специально, то и не увидишь. Причем он практически скрылся не только от обычного взора, но и от магического и духовного. Биверу стало понятно, как голем мог скрываться все это время.